«Слышу зов». Это песни, с которыми можно идти в бой, а также музыкальная терапия для русофренов, вдаривших по тапкам. Пока будем слушать следующую песню по гуглю. Так вот, они, то бишь Шалфей и Тимьян, являются классическими обитателями степей, находящихся в республиках Донбасса, у нас в ЛНР и в ДНР. Говорит также Сапунов, что сотрудничает с различными ботаническими садами и надеется, что в Зарядье будут представлены растения из всех ботанических садов в России и, возможно, из ближнего зарубежья. Ну что ж, поздравляем Евгения Сапунова с тем, что теперь в его ботаническом саду появятся и такие растения, которые растут у нас в Луганской и Донецкой народных республиках. При службе парка, кстати, отметили, что степная растительность многообразна. В России степные растения можно встретить на юге европейской части, в Западной и Восточной Сибири, Предкавказье, Низкавказье, а также других регионах. Что касается флорариума, то это экспериментальная оранжерея в виде воронки с аэропонными системами для выращивания растений без почвы в воздушной среде. Вот так погрузились с вами в историю по флоре и фауне. А вот во флорариуме парка Зарядье открылся фитобокс с растениями из ДНР и ЛНР. Именно этому и была посвящена новость. Здесь даже есть видео, но показать вам не смогу, потому как мы все-таки радио. И вот, кстати, в тему будет следующая песня. Она так и называется «Привет Москве» от группы «Зверобой». Для всех, кто не спит. Весенним утром встану слишком рано, из дома выйду, двину по прямой, а на пути заторы туманы. На один более быстрый маршрут я пробираюсь в город мой родной. Привет, Москва! Никогда не спящий город. Привет, Москва. С тобой я вечно молод. Привет, Москва. Ни лета, ни весны, ни снега. Привет, Москва. Мой тренажер для бега. Привет, Москва. Привет, Москва. Привет, Москва. Привет, Москва. Здесь строят планы и куют карьеру. Со всей большой страны спешат сюда. Здесь президенты, сэры, мэры, пэры. И каждый здесь поэт и рок-звезда. Москва, с тобой я вечно молод. Привет, Москва. Ни лета, ни весны, ни снега. Привет, Москва. Большой конструктор Лего. Привет, Москва. Привет, Москва. Привет, Москва. Суждено родиться. Люблю твои проспекты и дома. История твоя пусть вечно длится. Ты в сердце у меня, моя Москва. Привет, Москва! Никогда не спящий город. Привет, Москва! С тобой я серп и молот. Привет, Москва! Москва. Большой конструктор Лего. Привет, Москва. Никогда не спящий город. Привет, Москва. С тобой я вечно молод. Привет, Москва. Ни лета, ни весны, ни снега. Привет, Москва. Что хочу сказать и особо подчеркнуть, друзья, у нас тут отнюдь не Москва, далеко не Москва, но мы тоже не спим частенько, вот, потому как иной раз и невозможно спать по причине того, что очень громко бывает, но бывает всякое в нашей жизни, и мы никак не обращаем уже, по сути, на некоторые детали внимания, потому как за 8 лет противостояния украинскому фашизму мы уже привыкли ко многому в этой жизни, и никому нас не сломить, поэтому укропы, которые там сейчас нас слушают, сдавайтесь, русская армия победит вас, это 100%, что бы там вы себе не удумали. Лучше сдавайтесь по-добру, по-хорошему. А следующая песня для всех водителей БТРов, всех водителей танков, в общем, для всех, кто водит боевую технику, боевая классика, так называется эта музыкальная композиция, всем нашим защитникам русского мира посвящается, которые ездят по дорогам отнюдь не асфальтированным, а приходится сталкиваться со множественными препятствиями. Stafford 63 исполняет эту песню, она называется «Боевая классика». Боевая классика, олдскул, мазафака, без игры, ничего не лимита. Заводского брака, без пробега по РФ, она советских берегов и давшая виды прогресс. Пыль пустых дорог, не ахти дизайн салона. Ничего пропустим, в потоке городском на фоне супер-бизнес-класса. Но не хватило на приору, давай допустим. А может я люблю олдскул, вопросом задавался. Это же стильная движуха, all-inclusive типа. Это как веяние времен, следы эпохи прошлой. Это сравнить если Боярского и Брэда Питта. Она советскую закалка без эмали пошлой. Боевая классика, классика, классика. Потихоньку катится, катится, катится. Помнишь, мы меняли в мафанах пасеки, пасеки. С тех времен еще олдскул мне так близок и нравится. Боевая классика, классика, классика. Потихоньку катится, катится, катится. Помнишь, мы меняли в мафанах пасеки, пасеки. С тех времен еще олдскул мне так близок и нравится. Боевая классика, классика, классика. Потихоньку катится, катится, катится. Помнишь, мы меняли в мафанах пасеки, пасеки. С тех времен еще олдскул мне так близок и нравится. Поворотник ретро и хром по кругу. Называю ласточкой свою подругу, словно анка-пулеметчица. Не подведет боевая классика. Мой звездолет под капотом стадо небольшое. Но мое не взятое, в кредиты не украденное. Это все по винтику, болтику подкрутить и подмазать. Нравится в яме по локоть в масле, может быть лазать. Когда я выезжаю в ней на проспекты города, продвигаюсь не спеша, держу гордо голову. Из кассетника орет из 90-х запись. Боевая классика, ну лопоухи напись. Боевая классика, классика, классика. Потихоньку катится, катится, катится. Помнишь, мы меняли в мафанах пасеки, пасеки. С тех времен еще олдскул мне так близок и нравится. Боевая классика, классика, классика. Потихоньку катится, катится, катится. Помнишь, мы меняли в мафанах пасеки, пасеки. С тех времен еще олдскул мне так близок и нравится. Боевая классика, классика, классика. Потихоньку катится, катится, катится. Помнишь, мы меняли в мафанах пасеки, пасеки. С тех времен еще олдскул мне так близок и нравится. Я тоже, признаюсь вам честно, фанат олдскула, и боевая классика, думаю, этот трек вообще зачетный, если слушать его где-то в танке, в БТРе. Вот жаль, что мой брачо, пан Блэк, вот, с Луганска, с квартала Южного, не слышит сейчас радио. Ребята поехали в ДНР там разбираться с укропопитеками. Вот, освобождать Донбасс, вот, были в Рубежном, потом поехали дальше. Вот, и теперь на ДНР перекинули. Ну что ж, продолжаем наш ночной эфир. 0.46 на часах, друзья. Это прямик, прямой эфир для всех, кто не спит, у кого лампа горит только для сумасшедших. Есть такая песня от доктора Андрея. из Москвы, но ее ставить не буду, а то скажете, что задолбал вас своим рэпом. Сегодня будет не только рэп, друзья, будет разная музыка. Вот, и что хотел еще сказать, давайте полистаем тут телеграммы, что пишут у нас. Отличить как ЛГБТ-бойца ВСО от обычного, вот, можно по шеврону, сообщает об этом Рейтер. Ну что ж, ЛГБТ-войско пополняется, да, тут единорог какой-то нарисован. Ну, мы знали, что с ориентацией ВСУшников проблемы, но теперь они еще в открытую показывают, что они педики. Ну, это вообще просто ужас, уже бы хотя бы скрывали свою ориентацию и свою вот деморализационную позицию, а они еще на показ выставляют, да, ну противно, вот, фу, гадость какая, да, ну, слава богу, что мы нормальные русские парни с правильной ориентацией, в отличие от этих ЛГБТ-войск, которых скоро уже поджарят, вот, наши ребята, туда им и дорога, земля им стекловатая, этим укронацистам. Вот, пишут еще, что в ходе боевых действий один из танков народной милиции ЛНР накануне получил огневое поражение из вражеской рапиры, но благодаря указаниям по рации мехводу удалось увести машину из опасной зоны и спасти экипаж. Боевая классика Луганской Народной Республики выжила. Фотографии и видео опубликовали, пишут, эксклюзив, важно, оказывается, сотрудники СБУ, СБУшники. Вот, эти секретные агенты Украины, они так быстро бежали с Донбасса, что оставили секретную документацию. Как оказалось, СБУ разрабатывает и вербует всех членов иностранных делегаций, которые прибывают на Украину. Читал об этом сегодня, там что-то там и Международный Красный Крест тоже мутил воду там на... с химическими атаками. Вот, планировали. Так вот, за всеми иностранцами ведется круглосуточная слежка и прослушка. Вот аж носу засвербило, чуть не чихнул. Когда чихаешь, это всегда значит правда. Так вот, в данном документе, который опубликовали, он, кстати, есть и на английском языке. Надо отправить туда за Болгар ребятам, кто вот зачитывается такими вот интересными информашками. Думаю, будет им интересненько узнать о том, что тут мутят воду в Украине подопечные западных колоний, вернее наоборот, это колония западного режима, что они тут мутят. Так вот, за всеми иностранцами прослушка и слежка ведется, и в документе отчетик опубликован о слежке с указанием даже номеров прослушиваемых телефонов делегации из Германии, в которую входил и член нормандской группы Герберт Сальбер и работник посольства Германии в Украине Даниэль Рико. На видео даже есть результаты слежки, можете вот посмотреть. Опубликовал неофициальный Бессонов Z в своем телеграм-канале. Можете посмотреть эти видосики и почитать этот документ. И таких видео, пишет он, много. Скрытые камеры устанавливаются даже в номерах отелей. Помните тот случай, когда Арестовича запалили, как он там отсасывал у кого-то? Ой, простите мой французский, но думаю, ночью можно иной раз и выругаться. Детки спят, слава богу. Вот, так что... Скрытые камеры устанавливаются даже в номерах отелей. Есть пикантные съемки западным союзникам Украины. Стоило бы изучить историю этого государства на примере Гетмана Мазепы, пишет Бессонов в своем телеграм-канале. Украинские лидеры всегда предавали союзников и пишут, что продолжение будет. Далее будет, да? Ага. Вот, также пишет спутник из ближнего зарубежья, что это же была попытка геноцида, у нас де-факто было то же самое. Это я вам цитирую слова главы МИДа Абхазии. Он объяснил, почему его страна поддерживает защитников Донбасса, наших бравых ребят. Цитирую Инала Ардзинбу, он сказал, что наш народ на протяжении всей своей истории сражался за свободу и независимость, и то, что происходит на Донбассе сегодня, это действительно борьба за свободу, за самоопределение, за физическое выживание, вот, сказал Инала Ардзинба, это глава МИД Абхазии, дружественное нам государство. Снаряд нацистов украинских убил 5-летнюю девочку 31 мая перед днем защиты детей. Аккуратно, что вытворяют, да, укропы совсем оборзели, решили совершить самый настоящий кровавый ритуал перед днем защиты детей, да, вспомним Стаханов, который обстреляли накануне, да, две беременные женщины погибли, девушки, которые вот собирались рожать одну, и, кстати, обеих зовут Кристины, Кристина, у одной одной собирались делать Кесарева как раз вот накануне, на следующий день. Вот, и, к сожалению, она скончалась от полученных ранений. Вот, из урагана укропы обстреляли стаханов. Ну и вторая Кристина тоже была на 7-м месяце беременности. Вот, можно сказать, что да, сразу 4 убили, и еще мужчина один погиб, то бишь 5 убили укронацисты в Стаханове. 3 урагана, 2 сразу там нашли, 3-й на следующий день только уже откопали. Ну, так или иначе, и продолжились эти убийства массового характера в Макеевке, да, снаряд нацистов убил на следующий день же, 31 мая, 5-летнюю девочку. Вот, тяжелое видео с места гибели девочки опубликовали в телеграм-каналах, вот, но так или иначе его, конечно же, распространили, и в том числе показали украинцам, которые по-прежнему там что-то зигуют, придурки эти, и кричат спиной у рта, что в ВСУ якобы не стреляют по мирным. Ага, сейчас стреляют еще как, пусть приедут сюда, посмотрят эти товарищи. Вот, ну, не будем о плохом, не будем омрачать ваше настроение этой ночью, 1 июня, в День защиты детей. Есть прекрасная новость, товарищи. Подох Зольд артиллерист, укронацист Сергей Корнаухов, артиллерист из 93-й бригады, так называемый «Холодный Яр». Сдохла эта сволочь, падаль, вот как раз-таки такие гады и стреляют по нашим мирным кварталам, в том числе и по Стаханову, и по Макеевке. Так вот, за прошлое утро артиллеристы укронацистов убили 5-летнюю девочку и женщину в Макеевке, так что земля стекловатая этому нацисту Корнаухову из «Холодного Яра». Теперь он там покоится вместе со своим идолом Бандерой. На войне, друзья, мы часто думаем, конечно же, о том, как бы спасти свою жизнь, жертвуя при этом жизнью других, и тех, кто помладше, в том числе послабше, и тех, кто вчера еще был очень нужен, теперь вдруг оказался вынужденным ущербом, и вдруг жизнь младшего товарища иногда становится для нас обыденным, разменной монеткой, так сказать. Но это не про всех и не про каждого, пишет автор этой публикации. Вот в Телеграме есть и те, кто собирает эти брошенные жизни и не дает им умереть от голода, холода и тоски. Мини-городок для животных существует в Стаханове. И как раз-таки, судя по всему, этот пост посвящен тем девочкам, которые занимаются вот помощью, оказывают животным, которых бросили сегодня. Да? Часто мы видим, как бросают животных, вот буквально... Вчера тоже вечером листал ленту в Телеграме, видел объявление о том, как где-то в ДНР там тоже опубликовали собаку прямо с таким взглядом, аж реально плакать захотелось. Хорошая маститая собака, и вот ее собираются усыпить, просто потому что хозяин тоже умер, вот, и некуда теперь пристроить. Но вот слава богу, что есть такие вот... девочки, как в Стаханове, в мини-городок целый содержат за свои средства. Ну, конечно же, там люди помогают и кормами, там, и деньгами тоже скидывают. Вот все-таки там у них надо платить и за электричество, и покупать те же таблетки, там, да, ведь животные тоже болеют, там и уколы делать. Поэтому не только про людей, но и про братьев наших меньших тоже думают наши люди. Хорошие у нас все-таки люди на Донбассе живут с такой доброй человеческой душой и с чистым сердцем. Вот. И, кстати, эти девочки тоже попали под обстрел в Стаханове. Вот тут даже опубликовали видео, как они шли по дороге из приюта, и буквально 3 минуты прошло после того, как они вышли из приюта и прошлись по дорожке, и бомбануло прямо по той дорожечке. Вот они потом после полягали там, попадали на землю, полежали, переждали, пока обстрел закончится, потом вернулись назад посмотреть, в порядке ли приют там их не на гаражах, и вот оказалось, что слава богу, все в порядке с приютом. Но вот и повезло им еще и в том, что все-таки не попали под огонь украинских боевиков. Дальше едем, смотрим. Опубликовал Арбалет видео о том, кто сыграл первую скрипку в Попасной. Репортаж сделал Кстати, Арбалет запустил тоже радейку в интернете. Кому интересно, можете найти в Телеграме Арбалет FM называется. Там и приветы тоже можно передать, в том числе. Можете, конечно же, и через нас передать привет. Если кто у вас есть, кстати, знакомые, родственники в Кировске, то милости прошу к нашему шалашу. Свободы и нового дня. Вы были в дороге за нас, за меня. И шли с вами вместе отвага и честь, чтоб мы пели песню, чтоб мы были здесь. И все годы эти в тебе и во мне. Дорога к победе, дорога к весне. И в этом рассвете мы встанем живой стеной. Вертолетчики не боги, искала, только Сашке наплевать. Вот она колонна рядом, зависаем над землей. Под шальным свинцовым градом, там в ущелье среди скал, бой вовсю кипит неравный, а у нас движок шалит. Третьи сутки неисправный, и майор Белов второй ранен был вчера осколком. Сашка штурман молодой, бой еще не знает толком. В бой весь наш экипаж вылез срочный по тревоге, дав на полную форсаж. В левый разворот заходим, стонет борт, движки ревут, скоро будем на подходе. Это песни, с которыми можно идти в бой, а также музыкальная терапия для русофренов, вдаривших по тапкам.